Видя, как толстяк неловко переворачивает каждый камешек, каждую гнилушку, Изолайн чуть не прыснул со смеху. За то время, какое понадобилось Фридолину, чтобы отойти на 100 метров от норы, быстроногий Изолайн успел бы обижать весь буковый лес. Но как только Фридолин скрылся из виду, Изолайн 6 в нору! О, она оказалась устроена еще лучше, чем он ожидал. Сколько ходов, сколько от норков, от душа, на спальне! Выстланная сухим камышом, травой и мхом, была просто восхитительна. На одно лисенка никак не устраивала в этом прекрасном жилище. В нем ничего не пахло. Чистый воздух и только. Да и вообще повсюду было до неприличия и чисто. Будь это настоящая лисья нора, в ней можно было бы топор вешать. Так приятно пахло бы протухшим мясом, падалью, лисьим пометом. Не ошибешься. Это лисье жилье, а не вольный лес. Еще наверху у самого входа каждый бы заметил, кто хозяин норы. Всюду валялись бы куриные перья, и земли то тут, то там торчали бы гниющие кости. Лисий рай, да и только. Стоило Изолайну так подумать, как он тут же перешел к действиям. Он поднял хвост, выгнул спину, как кот, и на мягкой барсучьей постели оказалась визитная карточка лисы. Бедный Фридолин! Каково ему было вернуться домой после ночного похода? С отвращением вздыхая чужие запахи, Фридолин еще у входа заподозрил неладное. А в котле он чуть не задохнулся и тут же, конечно, понял, кто ему устроил такую пакость. Но разве этим делу поможешь? Даже если бы барсук прикончил лису на месте, попадись она ему сейчас, от этого отвратительно его не сгинуло бы. И пришлось Фридолину эту ночь провести под открытым небом. Но сколько он ни бродил по лесу, нигде не мог найти сухого местечка, всюду было сыро, с листьев капало, и поспать без помех ему так не удалось. Если до этой встречи с Изолайном Фридолин, как и все бурсуки, бывал угрюм, сторонился людей и зверей, то теперь он возненавидел весь мир и ничего другого не желал, как поскорее остаться в полном одиночестве. А Изолайн? Лежа позади большого бука, видел, как Фридолин опустился в нору, но потом вылез из нее. Видел он, и как барсук рыскал по лесу, но так и не нашел теплого местечка в эту дождливую ночь. Поняв, что добился своего, Изолайн решил и впредь действовать таким же образом. С того дня у Фридолина не было ни минуты покоя. Только он вычистит и хорошенько проветрит нору, сменит подстилку котла и после трудового дня или ночи приляжет отдохнуть, как его опять разбудит ненавистная вонь. Где-нибудь в каком-нибудь от норки бессовестной лиса опять оставила свою визитную карточку. Все это делало бурсука не только более замкнутым и ворчливым. Он из тела спал. Очаровательное брюшко его исчезло, слой сала под толстой шубкой таяло, а вот лисенок Изолайн чувствовал себя превосходно. Зеленые его глазки сверкали, рыжая шерсть так и пылала, а уж пышные правила он носил теперь торжественно приподнятым. Вся робость, какая еще оставалась у Изолайна, исчезла, и буковый лес он словно князь, какой считал своей вотчиной. Мысль о том, чтобы настигнуть коварного врага и одолеть его в открытом бою, барсуку Фридолину не приходила на ум. Для этого он был чересчур тяжел на подъем, да и ленив. Потому он и не искал Изолайна. А однажды ночью, вернувшись из утомительного похода и почуяв, что вся нора его снова загажена, Фридолин поспешил выбраться на чистый ночной воздух, даже не подумав приступить к уборке. Так-то лис Изолайн выкурил барсука из норы. Сидя перед когда-то столь милым его сердцу жильем, Фридолин снова предался грустным размышлениям. Как же дурно устроен этот мир, если в нем всякое миролюбивое существо беззащитно перед злыми врагами. Ему и в голову не приходило, что сейчас он очутился в точно таком же положении, в какое он так безжалостно поставил родную мать, Фридезинхин. Нет, об этом он и не вспомнил. Он ненавидел все. Он мечтал о таком мире, где не было ни собак, ни людей, а главное, не было бы лис, а водились бы всякие твари, который не портит жизнь и которых можно есть,